Некоторыми смерть гнушается. Боль прекратила меня мучить. Нет, не исчезла, не утихла. Она просто перестала быть событием. Однако всякая моя попытка распорядиться своим изувеченным телом заканчивалась полным провалом. Сломанное ребро давало о себе знать, отсекая в этот момент дыхание, а в перспективе — жизнь. Собственно говоря, я и в самом деле незаметно для всех умирал. Физиологических причин для этого как будто не было. Основные жизненные узлы не повреждены, я чувствовал. Я умирал от унижения. От невозможности объясниться с обидчиками. За что? Этот сиротский вопрос терзал мне душу. Упущенная возможность задать его тому, кто настаивал на своем отцовстве, пусть и во сне, мучила меня так же, как бессилие обнаружить источник и причину столь сокрушительной неприязни ко мне. И, по правде говоря, единственное, в чем я сейчас по-настоящему нуждался, — это в любви. Может быть, впервые в жизни я испытывал в ней иссушающую потребность. Впрочем, впервые ли? Я вспомнил, как во сне отец сказал мне, явно смущаясь: «Я люблю тебя». Не помню, чтобы он когда-нибудь говорил мне лично нечто подобное при жизни. Мама, правда, заходя ко мне в комнату после очередного отцовского воспитательного занудства, всегда утешая добавляла: «Он любит тебя, поверь». Как-то так выходило из ее объяснений, что именно любовь толкает отца на неутомимый труд моего нравственного усовершенствования. «Он хочет видеть тебя». Далее следовало долгое перечисление моральных качеств молодого строителя коммунизма. Во всяком случае, именно это перечисление, и точно в таком же порядке, я обнаружил вскоре на огромном агитационном щите, висевшем на втором этаже средней школы, в которую меня записали в 6-летнем возрасте. К тому моменту, как ни странно, я уже прилично читал и, оказавшись у щита, дал себе труд прочесть все написанное там сначала до конца. Помню, что любовь там упоминалась лишь в определенном контексте, как любовь к родине. В то время, когда я, шевеля губами, ползал по строчкам морального кодекса, ко мне кто-то подошел сзади и тихо положил на мою стриженную макушку теплую ладонь. Ощущение этой безымянной нежности было настолько ошеломительным, что я пока не дочитал все до заключительного восклицательного знака, не оборачивался. Потом, наконец, взглянул в глаза той, что так безмолвно стояла за моей спиной. Это была женщина приблизительно того же возраста, что и моя мать, с большими серыми внимательными глазами и чуть припухлым, подкрашенным, нежно-розовым ртом. В тот момент она показалась мне немыслимо красивой. Значительно позже, уже, кажется, в 8 классе, она пришла к нам преподавать географию. Видимо, то был не лучший период в ее личной жизни. У нее часто бывали темные круги под глазами, губы не всегда накрашены, и голос оказался довольно резким, с истерическими нотками. Конфликтовать с ней я начал с первого же дня. Дерзил, прогуливал, отказывался отвечать урок, все время как будто нарывался. Внятно ответить на вопрос, почему я это делаю, мне не удавалось даже самому себе. Теперь я думаю, что просто ревновал ее к той самой скрытой от меня личной жизни. Она, разумеется, яростно противостояла моим выходкам, выгоняя из класса, вызывая родителей, отсылая докладные директору школы. Но какие бы крайние меры ни принимала она в мой адрес, я, как это ни странно, не только не сердился на нее, но и, напротив, еще больше обожал. Именно так бы я и назвал это радостное щемящее чувство, охватывавшее все мое существо, как только она появлялась в поле моего зрения. Моя макушка всегда помнила ее горячее, участливое прикосновение. Почему-то казалось, что и ее ладонь не забыла ответного восторженного тепла. Думаю, это и есть любовь. Именно по такого рода чувству я и тосковал сейчас, лежа в постели, боясь шевельнуться и смутно балансируя на грани сна и яви. И, конечно, героиня моих грез была вовсе не вздорная географичка, которую мне по окончании школы больше не приходилось встречать, нет. В этом больном зазоре совсем другое лицо выплывало навстречу моей тоске. Точно так же, как выплывало оно на испорченной фотографии и в последнем кадре недавнего пьяного сна. Тут же вспомнилась улыбка, отсеченная от меня массивной дверью кофейни. Я ведь мог тогда поклясться, что адресована она была мне, только мне и никому другому. Что-то все-таки давало основание думать, будто и мое присутствие в этом мире принято незнакомкой во внимание. По крайней мере, казалось, что наша следующая встреча не станет последней. А я почему-то не сомневался, что встреча грядет. Она растерянно стояла у закрытой стеклянной двери. Такого с ней еще не бывало. То есть одно дело выходить гулять утром в половине пятого, когда улицы совершенно пусты, и совсем другое — после закрытия метро, когда ночная дремучая жизнь лишь берет разбег. В сущности, было всего два выхода — идти домой пешком или вернуться назад, к Григорию Степановичу. Но почему-то ее задело то равнодушие, с каким старик отпустил свою гостью, да и вообще... На самом ли деле его зовут Григорием Степановичем? Или то была просто шутка? Впрочем, какая разница, как его действительно зовут? Сейчас, если честно, вся эта затея с празднованием дня рождения в чужом незнакомом доме выглядела не слишком удачной. Конечно, все опасения насчет хозяина были совершенно напрасны. Он оказался вполне безобидным пожилым чудаком. К тому же так старался устроить ей настоящий праздник, даже подарок сделал. Интересно, что там внутри? Страшно захотелось узнать. Но раскрывать прямо здесь загадочный коробок было небезопасно. Неподалеку гудела небольшая пьяненькая компания довольно взрослых подростков, для которых, судя по всему, ночь без приключений не ночь. Не то чтобы она их боялась, нет. Но и провоцировать на подвиги не возникало желания. Поэтому, не мешкая больше, накинула на голову капюшон и решительным шагом направилась к выходу на улицу. Молодежь притихла на секунду-другую, провожая взглядом ночную странницу, но, по счастью, не вдохновилась неказистой добычей и отпустила ее с миром. Оказавшись наверху, она внимательно осмотрелась и пошла вдоль дороги, полагая почему-то, что в случае чего будет искать защиты у проезжающего мимо транспорта. Почти тут же, чуть впереди, метров за 50, остановился большой автомобиль с затемненными стеклами. Он замер, выжидая с работающим мотором. Максимально замедлив ход, она уже вознамерилась было свернуть вправо. Но и там, в тени какого-то административного здания, подозрительно маячила одинокая мужская фигура. Воображение разыгралось не на шутку. Она запаниковала, беспомощно озираясь. Собственно говоря, все это еще ничего не значило. Машина, скорее всего, остановилась по какой-то своей собственной надобности, а мужчина просто вышел прогуляться. Им нет до нее никакого дела. Это ясно, как дважды два. «Возьми себя в руки», — строго сказала она себе. Однако приказ не подействовал. Воображение было сильнее здравого смысла. Она застыла, парализованная страхом. Сердце билось так громко, что казалось, все вокруг слышат это сотрясающее тело тук-тук-тук-тук-тук-тук. Она впервые, пожалуй, совершенно отчетливо поняла, что значит выражение «ноги стали как ватные», тело и в самом деле как будто лишилось костяной основы и начало оплывать, словно тающий воск. Именно в этот момент слух из общего ночного гула вычленил мерно нарастающий механический звук. «Откуда здесь самолеты?» — успел созреть в голове вопрос. Ответ, однако, не заставил себя ждать. «Садитесь, Григорий Степанович!» Голос мало походил на человеческий, поскольку шел из каких-то немыслимых глубин. Казалось, его синтезировали на компьютере. Так в футуристических фильмах разговаривают роботы или космические пришельцы. Видение и впрямь было фантастическое. Фыркающий, вздрагивающий, лоснящимися боками двухколесный гигант, а на нем весь в черной коже и с огромным круглым шлемом на голове всадник. Тонированное стекло на шлеме опущено, но сомнений относительно того, кто за ним скрывается, у нее не возникло никаких. Ни секунды не колеблясь, она шагнула с тротуара, закинула левую ногу за колесо и, схватившись за бока спасителя, оседлала заднюю часть сиденья. Прежде чем тронуться, старик протянул ей второй шлем. «Надевайте!» Потом, взяв за запястье, сомкнул ее руки у себя на груди и, почти не разгоняясь, рванул стремительно в ночь. Отто Дикс, черт возьми, в чем-то прав. Несколько раз я выплывал из небытия. Говорю «небытия», поскольку сном — это состояние назвать можно с большими оговорками. То были именно какие-то пустые провалы, черные дыры, гудящие сопла. Последнее мое погружение на самом деле сопровождалось нарастающим гулом. Так самолеты набирают обороты на взлетной полосе. Думаю, то было результатом охватившего меня жара. Видимо, лежание в замерзающей луже не прошло для моего не слишком закаленного организма бесследно. Меня и правда колотило озноб. Очень хотелось пить, но встать не было никаких сил, да и всякое шевеление отзывалось острой болью в правом боку. Никогда в жизни мне еще не приходилось терять сознание, но на сей раз, видимо, это со мной и произошло. По крайней мере, сказать наверняка, где я в данный момент нахожусь, в реальности или в забытии, не получалось. То есть именно сознание не работало в обычном режиме простого рассуждения. Я затруднился бы даже определить, какое теперь время суток. Во всяком случае, тот немыслимо яркий свет, который сквозь веки давил на мои глазные яблоки, трудно было назвать солнечным. Уклониться от него не представлялось возможным. Но, вероятно, именно этот вполне реальный свет и вывел меня из кромешных потемок небытия. То есть в какой-то момент я вдруг ощутил, что я есть. Однако радости — это обнаружение себя в некоем пространстве, которое ничем даже не напоминало мою собственную комнату, мне не принесло. Всем своим существом я чувствовал крайнюю степень недружелюбия по отношению к себе. Все это каким-то образом напоминало мое приключение в театре. Да я, похоже, в самом деле опять находился в том зловонном помещении, откуда еще совсем недавно бежал с позором. Правда, на сей раз смрада не чувствовал. Да и зрителей тоже как будто не было. Собственно говоря, и само пространство подвального театра сильно уменьшилось до размеров подиума. Лишь крашеные суриком стены до отсутствия окон напоминали о чертовом театре. Посреди этой небольшой комнаты стоял массивный дубовый стол. За ним кто-то сидел. Но видеть, кто именно, я не мог, поскольку меня ослеплял направленный прямо мне в лицо резкий свет настольной лампы. Сам же я находился в некотором отдалении от стола, поскольку, не видя лица сидящего за столом, все же вполне мог разглядеть его ноги. Меня поразило то, что на них были надеты сандалии. Такие, знаете ли, детские, на ремешке с пуговицей сандалии, только очень большого размера. Они даже были как будто слегка на вырост. По крайней мере, хозяину не стоило труда время от времени выскальзывать из них, чтобы почесать ногу о ногу. Ноги были явно мужские. Не знаю, придаете ли вы такое же значение деталям. Мне уже пришлось как-то признаваться, что от рождения я наделен способностью коллекционировать странные подробности жизни. Даже случилось однажды в детстве написать детективный роман в духе обожаемого мной когда-то Конана Дойла. Строго говоря, настоящим романом, исписанную мелким почерком, стандартную школьную тетрадь в клетку вряд ли можно назвать, но удивительных случайностей и необыкновенных подробностей там хватило бы именно что не на один роман. Это было время, когда ничто не могло скрыться от моих проницательных глаз. Надо заметить, подобное крохоборство очень мешало в профессиональных занятиях живописью. Мне немалых трудов стоило в юности написать, например, с натурой пейзаж. Я в прямом смысле тонул в малосущественных деталях, позволяя целому, дробясь, избегать художественного воплощения. Теперь, вспоминая те мои холсты, не могу сдержать спазм отвращения от подобной бухгалтерии. Что касается той картинки, которую демонстрировало сновидение, если бы мне вздумалось дать ей более-менее адекватное художественное соответствие, я воспользовался бы опытом не слишком мной любимых немецких экспрессионистов, Отто Дикса, скажем. Я вдруг понял, что, говоря «не слишком любимых», пытаюсь примирить два крайних чувства, конфликтующих в моей душе при упоминании этого имени — отвращения и восторга. Понятно, первое относится к теме и задачам, второе — к мастерству. Меня, признаться, мало задевает искусство, бичующее человеческие пороки. Однако, что касается Дикса, страсть, которую он вкладывает в это самое бичевание, обнаруживает некий атавизм средневекового религиозного экстаза. Я чувствую, как помимо моей воли эта страсть вовлекает меня в крестовый поход, наполняя праведным гневом все мое существо. И все же, обращая свой взор на окружающий меня повседневный мир, я обнаруживаю полную собственную несостоятельность в распознавании очевидного для немецкого экспрессиониста уродства. По крайней мере, оно, если и всплывает время от времени на поверхность, не возбуждает во мне такого же мощного чувства несогласия. Чему я завидую в Диксе, так его способности вызывать сильные эмоции. При том, что и с точки зрения ремесла его картины и графические листы сделаны почти безупречно. Я оставляю это «почти», имея в виду скорее свое несовершенство, нежели Дикса. То есть я допускаю собственную неправоту в оценке. Относительно сильных чувств. Разумеется, в любом человеке есть некие точки уязвимости, ответственные за разного рода аффекты. И найдется немало мастеров, владеющих даром распознавать подобные точки и метко целить в них. Я ведь и сам какое-то время назад принадлежал к такой ремесленной когорте художественных ловкачей. Достаточно овладеть каким-то количеством профессиональных приемов, чтобы манипулировать, не побоюсь преувеличения, толпами. Однако всегда найдется кто-то, пусть один-единственный, уклонившийся от твоих стрел и чар. Говоря «один-единственный», я, разумеется, не имею в виду абсолютно бесчувственного человека. Таких мы вообще оставим за скобками. Какой смысл их обсуждать? Я имею в виду художественно одаренную, чуткую и умную личность. Господи, да существуют ли они вообще? С какой стати я решил, что та женщина, так демонстративно уходившая из моих залов к Маранди, относится именно к подобной категории ценителей искусства? Впрочем, во сне, который все же таким непостижимым образом выхватил меня из очередного провала, не было ни Дикса, ни Маранди, ни той женщины. В пустой подвальной комнате Я сидел напротив громоздкого стола, ослепленный ярким светом лампы, и пытался вспомнить, какая череда событий привела меня сюда. Казалось, что сейчас именно все и разъяснится, и зверское избиение, и предшествовавшие ему акции публичного унижения, и загадочная роль во всем этом моей красавицы, и подмена раковины, и номер. Простите? Я попытался заглянуть за лампу, но с того места, где я находился, сделать это было невозможно, а встать по какой-то не вполне ясной причине не получалось. Номер. Чей номер? Мой? Какой номер? Телефона? Очереди. Меня сковал вдруг не поддающийся объяснению ужас. Тут же вспомнилось, как мать когда-то, еще в 70-е, записавшись в очередь на покупку ковра, бегала отмечаться даже ночью. Ей этот самый номер записали чернилами на левой ладони. Она его всячески оберегала и руку несколько дней не мыла. Ковер, надо сказать, нам не был так уж необходим, но тут, видно, включился механизм маминой азартности. Сейчас, по прошествии уже немалого времени, с тех пор, как родители умерли, я, вспоминая, с удивлением обнаруживаю в них признаки страстных натур. Тогда, в детстве, мне они таковыми не казались. Наоборот, было в их образе жизни что-то чрезвычайно предсказуемое, вписывающееся в узкие рамки общепринятых приличий, что-то смертельно скучное для тоскующего по исключительности подростка. Я был очень строгим сыном. Даже мамины редкие, подчеркиваю, взбрыки вызывали у меня только досаду, поскольку ничем серьезным и взрослым не разрешались, а наоборот, часто, почти без всякого усилия, подавлялись мужской властью непьющего отца. Что касается маминой задумки купить во что бы то ни стало персидский ковер, тут папин авторитет потерпел сокрушительное фиаско. Все его разглагольствования по поводу мещанства, стадного инстинкта, возмутительного мотовства и так далее, разбивались о глухую стенку маминого внезапного упрямства. Казалось, что мама вознамерилась купить не просто ковер, но нечто более существенное, нечто в корне, меняющее смысл и течение жизни. Во всяком случае, никакому разумному объяснению эти ее побеги в студеную зимнюю ночь не поддавались и сильно били по мужскому самолюбию, вообще-то неревнивого отца. Сопровождать маму он категорически отказывался, хотя и не спал, меряя шагами кухню до тех пор, пока в глубоком колодце двора не раздавался гулкий цок каблуков. Тут он сразу уходил в спальню и, видимо, притворялся спящим, потому что оттуда так и не раздавалось ни звука, когда мама возвращалась в постель досыпать жалкие ошметки ночи. Продолжался мамин бунт дней 5, пока в доме не появился тяжеленный длинный рулон. Тогда настала очередь отца проявить назидательное упрямство. Он наотрез отказался повесить ковер на стену, как хотела мать. Без его помощи ей это было не под силу, а укладывать на пол и ходить по немыслимой красоте ногами маме казалось просто невозможным. В этой невозможности тоже угадывался некий тайный смысл такой ценой приобретенного предмета роскоши. Года 2 мы спотыкались о злополучный рулон, пока его не купила отцова двоюродная сестра. Ей ковер достался малой кровью, как говорила мама, поэтому его красота не смущала хозяев, и они запросто топтали ее. Во сне, понятное дело, на все эти воспоминания потратилось значительно меньше времени, чем при их пересказе. Просто мне как будто сообщился весь холод и ужас ночи, в которой ускользала мама из теплой постели для того, чтобы показать кому-то невидимому свою левую ладонь. И я тут же машинально развернул свои руки, поднеся их к лицу. На левой и впрямь был написан какой-то очень длинный номер. Верите ли, но именно этот ряд цифирей и снял вдруг с меня напряжение. Даже представить невозможно, что бы со мной случилось, обнаружь я на ладони единственную цифру. При одной мысли о какой-нибудь двойке или тройке во рту пересыхает. Единицу я вообще оставляю за скобками. Здесь, судя по всему, жар стал спадать. И хоть неразрешенность сна озадачила меня, но с этого момента я почему-то твердо был уверен, что поживу еще какое-то время. Никогда ей еще не приходилось так крепко обнимать постороннего человека. Причем, пока мотоцикл какое-то время не двигался, объятие было совершенно формальным. Она просто подчинилась направляющему жесту сидевшего впереди мужчины, припоясавшего себя ее руками. Однако, как только машина, почти не разгоняясь, рванула с места, руки утратили вялость и, что есть мочи, вцепились в сухое костистое тело. И не было никакой возможности сохранять даже малейшего зазора между собой и летящим в ночное пространство безумцем, потому что, понятное дело, иначе как безумием эти гонки назвать нельзя. Витринные огни моментально смазались в одну световую полосу. Впрочем, смотреть по сторонам оказалось не под силу. Голова начинала кружиться, и тошнотой подступал ужас. Она закричала, но крика своего не услышала. А как-то иначе подать знак всаднику о том, что сердце ее вот-вот разлетится на мелкие кусочки, не получалось. Руки, колени, живот, грудь и щека вросли в чужое тело намертво. Поскольку сознание хранило ей верность, минут через пять вернулась хоть и частично способность рассуждать. «Если, — говорила она сама себе, — мы до сих пор не разбились вдребезги, значит, эти двое, мотоцикл и хозяин, знают, что делают. Хватит умирать от страха. Доверься им и получи удовольствие от ночного путешествия». Вот именно. Ничего больше и не оставалось делать, как довериться. Она и доверилась. Наверное, впервые в жизни она доверилась постороннему человеку. Если продолжить эту мысль в нужном направлении, получится, что впервые в жизни она доверилась мужчине. Потому что тело, которое она сжимала в объятиях, принадлежало без сомнения мужчине. «Какие могут быть сомнения, скажете вы? Ведь она знала, что это мужчина. Она вообще уже довольно много о нем знала». Пускай эти знания весьма поверхностны, но столь подробной информации ей не удавалось собрать в один день ни об одном интересующем ее объекте очередной энциклопедической статьи. Однако вот что удивительно, эти знания не делали мужчину, которого она так крепко прижимала к себе, ближе и роднее, чем кто. Она тут же вспомнила того, другого, ключ от квартиры которого сейчас буквально впечатался в ее грудь. О хозяине этого ключа она вообще ничего не знала. Кроме, пожалуй, того, что он все пишет и пишет одну единственную картину. Скорость уже не казалась безумной. Видимо, именно так человек привыкает к сильнодействующим средствам. Наступает момент, когда хочется добавить еще, а между тем мотоциклист, наоборот, снизил скорость. Малоосвещенные переулки с аркадами внутренних дворов сменили сияющие иллюминации магистрали. Квартиры доходных домов, после революции превращенные в коммунальные, вновь частично выкупались с зажиточной публикой, о чем выразительно сообщали новые, роскошные, сверкающие окна. но, судя по сочившим рядом тусклый одноламповый свет битым стеклам в щелястых рамах, коммуналки еще доживали свой век в оскорбительном соседстве. Понятное дело, это уже была не жизнь, а сплошное противостояние, обострявшееся именно в сумеречные часы. Днем ей не раз случалось прогуливаться по этим местам, однако ночь меняла их до неузнаваемости. Одна бы она ни за что не решилась на такую прогулку, но сейчас страха не было вообще. Вот что значит быть под двойной защитой. Поскольку мотоциклы мужчины составляли одно целое, сила каждого в отдельности существенно возрастала. Будь они врозь, вряд ли стоило бы на них рассчитывать, попадая в зону действия угрюмых ночных сил. Осознание неуязвимости — пьянящее чувство. Оно существенно расширяет границы дерзости и даже слегка меняет представление о справедливости. Видимо, также корректируется взаимоотношение с окружающим миром у вооруженного человека. Какие-то новые, до сих пор скрытые черты выплывают наружу. Неприятнее всего обнаружить в себе способность к злодейству, наверное. Нет, нападать ей, слава богу, ни на кого не приходилось. Но и спуску давать незачем. На что, например, рассчитывает вон тот одинокий пешеход, направляясь в темную арку глухого двора? Почему так уверен в собственной безопасности? Что дают ему повод для безрассудной отваги? Не требуется ли ему немедленная защита? Однако не успела она всеми этими вопросами озаботиться, как Буцефал, рыча и кашляя, уже покинул опасную территорию. Они еще какое-то время поколесили по безлюдным улицам, даже пару раз промчались мимо ее ксерокопированных портретов. Один из них был как раз тот, с усами. Правда, на сей раз усы кто-то грубо модифицировал, превратив изящную фронтоватую полоску в густые заросли, как у Ницше. «Ах ты, поганец!» — рассердилась была она. Но тут же удивилась силе своего чувства. Руки, что было мочи, сжали впереди сидящего. Он, должно быть, не ожидал этого судорожного жеста и, резко затормозив, остановил мотоцикл. Все это произошло так внезапно, что она какое-то время продолжала сидеть, не разжимая объятий. Водитель тоже не шевелился, давая ей возможность прийти в себя. Потом осторожно расцепил ее руки и, сняв шлем, повернулся. «Что-то случилось?» Звук голоса раздался как будто из соседней комнаты, и поначалу вопроса она не поняла. Сидела и улыбалась, растерянная неожиданной остановкой и столь же неожиданной тишиной, словно ее внезапно поразила глухота. Водитель вылез из седла и, повернувшись, снял с нее шлем. Тут же слышимость восстановилась, чьи-то веселые пьяные голоса удалялись по переулку, издалека, со стороны Тверской, гудела милицейская сирена, раздавался мерный транспортный гул. Ночь не упраздняла избыточного городского шума, только слегка микшировала его. Старик повторил вопрос. «Случилось что, Григорий Степанович? Вам плохо?» «Мне?» — почему-то переспросила пассажирка, еще раз удивившись с детства знакомому имени. «Мне хорошо!» — и засмеялась. Ей на самом деле было очень хорошо. Она даже и вспомнить не могла, когда в последний раз ей было так хорошо. Да и было ли вообще ей когда-нибудь, хоть в половину, так здорово, как сегодня, во время этой импровизированной ночной прогулки? Она сползла с заднего сиденья и, восстанавливая кровообращение в затекшем теле, сделала несколько движений из утренней зарядки. «Что это вы делаете?» Она опять засмеялась. «Танцуете?» «Разминаюсь». «Перед боем». «Какой все-таки проницательный старик! Чего-чего, а небольшой, не слишком кровопролитной драчки ей даже хотелось. Я сейчас». Она побежала к милицейскому стенду. При ближайшем рассмотрении усы оказались еще более отвратительны, поскольку были сделаны неумело и зло. Что-то варварски тупое просматривалось в этом жесте. Предыдущий автор элегантных усиков тоже как будто грешил против человечности. Все-таки портрет разыскиваемого позволяет допускать его трагическую участь, но своим поступком он в то же время как будто отметал возможность страшного финала, по крайней мере, ставил его под сомнение. Этот же самодовольный говнюк, который даже художественной правдой пренебрег, усы были ядовито-зеленого цвета, отметал всякую возможность милосердия. «Ах ты!» — она поискала слово покрепче, «какашка». Лучшего не нашлось. И поскольку энергию гнева оно не исчерпало, она одним движением сорвала усатое лицо со стенда и в то же мгновение заметила, что мужчина в темных очках ухмыльнулся глумливо. Собственно говоря, такое впечатление создавалось благодаря подмалеванным красным фломастером губам, приблизительно так же, как они были нарисованы у Николсона в одном из «Бэтменов». Этим, видимо, и ограничивалась эрудиция уличного живописца. Она отодрала и мужской портрет. «Что же вы безобразничаете, Григорий Степанович?» Она вздрогнула, как будто ее застали за чем-то не слишком красивым, но тут же поспешила восстановить справедливость. «Напротив, воздаю по заслугам. Терпеть не могу дремучую халтуру. В вашем поступке просматривается что-то личное. Кто эти люди? Почему вы берете на себя ответственность за их судьбу? То есть их ищут? И, возможно, завтра здесь пройдет человек, обладающий ценной информацией, но, согласитесь, в таком виде он их просто не узнает». Она продемонстрировала изуродованный портрет мужчины. «Да, шедевр концептуального искусства». «А второй также испоганен. Еще хуже», — уверила она, но показывать портрет не спешила. «Позвольте, конечно, узнать ее под зеленым кустом усов вряд ли было возможно, но...» Старик как-то уж очень пристально и заинтересованно рассматривал нарисованное мужское лицо, как будто когда-то в совершенно других обстоятельствах, а оно ему уже встречалось. И, судя по всему, ни солнечные очки, ни алый рот не мешали ему видеть настоящий облик разыскиваемого преступника. Это при том, что речь шла не о фотографии, а о рисованном казенном портрете, весьма условном, поскольку художник делал его не с натуры, а по описанию. «Вам знаком этот человек?» «Трудно сказать». «Как будто...» Она, не раздумывая более ни секунды, разорвала свой портрет на мелкие кусочки. «Зачем вы это сделали?» Старик, глядя на нее как-то озабоченно, достал из кармана кожаной куртки сигареты, выбил из пачки одну, вынул из другого кармана зажигалку и прикурил. «Так», — она пожала плечами и быстро, не оборачиваясь, пошла по направлению к дому. «Если идти быстрым шагом, до него можно было добраться минут через 20. Страха не было и в помине».